Врачи, приглашенные из Парижа, были поражены быстрым развитием болезни. Но ни на одну минуту ни они, ни кто-либо другой не заподозрили ужасной истины. Они ограничились тем, что прописали успокаивающие средства. Лишь один Жорж оставался постоянно веселым, неизменно счастливым. Он не только не жаловался, но, наоборот, говорил о своей благодарности и признательности. В его словах всегда звучала радость. Вечером, после страшных приступов болезни, он иногда говорил мне: «Я счастлив. Зачем тебе плакать и отчаиваться? Твои слезы омрачают мою радость, светлую радость, которая наполняет мою душу. Я уверяю тебя, что смерть — недорогая плата за то нечеловеческое счастье, которое ты мне дала. Я уже был погибшим человеком. Смерть была во мне. Не было ничего, что могло ей помешать сделать свое дело. Ты превратила эту смерть в лучезарное счастье. Не плачь же, дорогая малютка. Я тебя обожаю. Я благодарю тебя». Лихорадочная страсть угасла во мне теперь. Я чувствовала ужасное отвращение к себе самой, невыразимый страх перед совершенным преступлением, убийством. Мне оставалась только одна надежда, только одно утешение или извинение. Это уверенность в том, что я заразилась от своего друга и что я умру вместе с ним, в одно время с ним. Ужас и безумие охватили меня, когда Жорж, почти умирающий уже, притянул меня к себе своими руками, прильнул ко мне своими губами и просил, жаждал еще любви. Я чувствовала, что у меня не хватит храбрости, что я не имею права отказать ему в ней, не совершив нового преступления, еще более жестокого убийства. Еще раз, дай мне твои губы, твои глаза, твою ласку. У него не было сил перенести мои ласки. Часто он терял сознание в моих объятиях. И случилось то, что должно было случиться. Это было как раз 6 октября. Осень в том году стояла мягкая, теплая, и врачи советовали продолжить наше пребывание на берегу моря, чтобы потом переехать на юг. Весь этот день Жорж был очень спокоен. Я широко раскрыла большое окно в его комнате, и, лежа на кушетке у окна, укутанный в теплое одеяло, он, по крайней мере, 4 часа подряд вдыхал йодистые испарения, поднимавшиеся с широкого моря. Он радовался живительным лучам солнца, приятному аромату, песчаному берегу и людям, которые там внизу ловили раковины. Никогда я его не видела таким веселым. И от этого веселья на его исхудалом лице, на котором кожа с выступающими под ней костями просвечивала, как прозрачная перепонка, от этой радости веяло какой-то зловещей печалью. И я несколько раз должна была выйти из комнаты, чтобы выплакаться в волю. Он не захотел, чтобы я ему читала стихи. Когда я открывала книгу, он сказал мне: «Нет, ты моя поэма. Ты все мои поэмы, и какие они красивые». Ему было запрещено разговаривать. Самая небольшая беседа утомляла его и вызывала частые приступы кашля. Впрочем, у него и сил почти не было говорить. Все, что в нем оставалось живого, все его мысли, воли, чувства, все сосредоточилось в его взгляде, в котором его душа горела каким-то неестественным ярким пламенем. В этот вечер, 6 октября, он, казалось, перестал страдать. Я его вижу еще перед своими глазами, лежащим на кровати с высоко поднятой на подушке головой и спокойно перебирающим своими худыми пальцами бахрому голубого занавеса, улыбающимся мне и следящим за каждым моим приходом и уходом своим взглядом, который в тени кровати светился и горел, как лампа.